Часть третья. У пределов страны. Глава четвертая. О том, как Орм проповедовал торговцу солью. Новость о схватке в Грёнинге вскоре разнеслась по всей округе. И Гудмунд с Савиной горы приехал с толпой дальних соседей, которых Орм никогда прежде не видел, дабы разузнать, как обстояло дело. Они изрядно напились пивом Орма и бурно радовались, когда он описывал схватку. «Случившееся, — заключили они, — только поддержит добрую славу и почет, которыми пользовались приграничные земли и их обитатели. Гости нахваливали огромных псов, и каждый попросил позволения, чтобы его суки могли заиметь от них щенков. Когда же были показаны соль и сукно, в придачу ко всей добыче, которую захватил Орм, все расстроились, что такая удача выпала не им. Они принялись договариваться о лошадях торговцев и вскоре заключили сделку, ибо у Орма был избыток лошадей. Кроме того, он считал нечестным назначать за них высокую цену, так как они достались ему даром. Затем самые мощные из гостей испытали силу, пробуя поднять колоду. И хотя собравшиеся вспоминали имена живших ранее воинов, о которых слышали в детстве и которые легко справлялись с тяжестями побольше, никому не удалось метнуть колоду дальше, чем это сделал Орм. От этого Орм еще больше воспрял духом и попросил их не принимать все слишком близко к сердцу. «Я сам не уверен, что мне удалось бы метнуть ее так далеко», — сказал он, — «если бы не мощь, которой наделяет человека ярость». Все интересовались судьбой Остена и спрашивали, зачем Орм сохранил ему жизнь. «Нож в горло», — в один голос говорили все, — «вот лучшее лекарство для таких молодцов». Все искренне советовали не создавать хлопот себе и другим и не отпускать его живым. Всем известно, насколько злопамятны люди из Смоланда. Многие хотели пойти в церковь, взглянуть на этого человека и поговорить с ним, ибо всем было любопытно, считает ли он, что приграничные земли – хорошее место для охоты за головами. Но отец Виллибальд запер двери и остался глух к их просьбам. «Быть может, — сказал он, — они будут допущены в лоно церкви позже, если такова будет воля Господа. Но он не позволит надсмехаться над раненым, который едва может поднять голову». Итак, им пришлось отказаться от такого удовольствия. Но прежде чем разъехаться, они подняли прощальный кубок и решили, что Орма следует полагать за вождя в Гейнге, что он — достойный потомок Свейна крысиного носа, несмотря на то, что позволил себя окрестить. Затем они поклялись, что будут на стороне Орма в любой распре, которая может из-за всего этого произойти. Орм подарил каждому из них по мерке соли в подарок и в подтверждение добрососедских отношений. Затем они ускакали прочь из Грёнинга в прекрасном расположении духа, раскачиваясь в седлах и вскрикивая, как сойки. Мальчик был очень напуган, когда узнал, что Остен идет на поправку, ибо для него это обернется плохо, потому что Остен, как только подвернется удобный случай, убьет его. Но Орм пообещал, что никто не причинит ему вреда, и сказал, чтобы тот спал спокойно, чтобы там не думал Остен. Мальчика звали Ульф, и с самого начала он был обласкан Асой и Ильвой, которые не знали, как отблагодарить его за неоценимую услугу. Аса засела за работу, дабы собственными руками сшить ему лучшую одежду. Она и брат Виллибальд согласились, что мальчик, вне всякого сомнения, послан самим провидением Господним, дабы спасти всех от козней сатаны. Они спросили его, как он оказался у торговцев. И тот ответил, что сбежал от своего жестокого дяди, с которым жил на берегу, и от которого терпел нужду и побои с тех пор, как отец и мать утонули во время ловли рыбы. А торговцы поручили ему присматривать за лошадьми. «Но они были жадными и плохо меня кормили», — продолжал он. «Так что я все время был голоден, и мне приходилось воровать по дворам. Ночами я должен был присматривать за лошадьми, и если с ними что-то случалось, меня били. Но хуже всего было то, что мне никогда не позволяли ехать верхом, как бы ни уставали мои ноги. Ну, несмотря на это, мне с ними было лучше, чем с дядей, хотя я не испытывал к ним привязанности и рад тому, что все получилось так. Ибо здесь у меня есть то, чего не было прежде – еда и постель. Мне очень хотелось бы остаться здесь, если вы не прогоните меня. Я даже не побоюсь креститься, если вы считаете, что так надо». Отец Виллибальд сказал, что креститься, вне всякого сомнения, необходимо, и как только он обучится христианской доктрине, его окрестят. Ильва попросила его присматривать за Одни и Людмилой, которые бегали повсюду и уже дважды добегали до речки, напугав всех до смерти. Мальчик прилежно исполнял свои обязанности и повсюду ходил за девочками. «Это, — сказал он, — работа получше, чем присматривать за лошадьми». Он умел свистеть так, как никто еще никогда не слышал, и даже мог подражать птицам. Обе девочки любили его больше всех. Со временем он прославился как счастливый ульф, поскольку нрав у него был покладистый и веселый. Остен и два его раненых приспешника к этому времени уже могли двигаться, поэтому их переселили из церкви в баню, где их все время охранял вооруженный человек. Отец Виллибальд попытался обучить их христианской доктрине, но вскоре пришел к Орму и сказал, что сердца этих людей сделаны из камня, и в них никогда не произрастут семена милости Божией. Но, добавил он, ничего другого он и не ожидал. «Я не тщеславный человек», — продолжал он, — «и не гоняюсь за почестями. Но, как бы там ни было, я буду вознагражден за труд всей моей жизни, если стану первым священником, крестившим человека из Смоланда. Ибо ничего подобного не свершалось прежде, и если мне это удастся, ангелы возрадуются на небесах. Но вряд ли я способен убедить этих людей, ибо их упрямство чрезмерно. Было бы хорошо, если бы ты, Орм, помог мне упрекнуть Остена». Орм решил, что это мудрое предложение, и сказал, что с радостью сделает все, что в его силах. «Я обещаю, — добавил он, — что они будут крещены, прежде чем выйдут из моих ворот». «Но они не могут быть крещены, пока не выслушают от меня толкование христианской доктрины», — сказал отец Виллибальд, — «что они отказываются делать наотрез». «Они выслушают от меня», — промолвил Орм. Они вместе направились к бане, и там Орм и Остен впервые увиделись с той схватки ночью. Остен спал, но открыл глаза, когда вошел Орм. Голова его была обмотана повязками, которые отец Виллибальд переменял ежедневно. Он медленно сел, придерживая голову руками, и, не мигая, долго смотрел на Орма. «Хорошая встреча, ибо моя голова все еще держится на плечах и даже прочнее, чем твоя. Я приношу тебе благодарность за все добро, которое ты так заботливо мне привез. Но я полагаю, ты ожидал, что все сложится иначе?» «Все бы и сложилось иначе, если бы мальчишка не поступил со мной вероломно». Орм рассмеялся. «Вот уж не думал, что ты будешь сетовать на вероломство. Но есть вопрос, на который я хотел бы услышать твой ответ. Ты хотел лишить меня головы. Скажи, у кого теперь больше прав на твою голову?» Остен некоторое время помолчал. «Удача в этом деле изменила мне, и больше мне сказать нечего». Твоя удача была бы еще хуже, если бы не этот благочестивый человек, которому ты обязан всем. Когда я узнал, что конунг Свейн требовал мою голову, я хотел послать ему взамен твою, но этот священник меня отговорил. Он спас тебе жизнь и исцелил тебя от ран, но даже это показалось ему недостаточным, и он пожелал спасти твою злобную душу смолонца. Итак, мы решили, что ты и твои люди должны сделаться христианами. Тебе на это нечего сказать, ибо твоя голова принадлежит мне, и я вправе распорядиться ей, как мне угодно. Остен мрачно смотрел на обоих. Мой род велик и могуществен. Мы всегда мстим за оскорбления и обиды. Поэтому знай, что ты дорого заплатишь за то, что ты со мной сделал. Но заплатишь еще дороже, если принудишь меня совершить бесчестный поступок и навлечь на себя позор. Никто тебя ни к чему не принуждает. Ты волен выбирать. Либо твоя голова будет окроплена этим святым человеком, который, кроме добра, ничего тебе не желает, либо твоя голова будет помещена в мешок и отослана конунгу Свейну. Я обещаю, мешок тщательно завяжут, и с ней ничего не сделается в пути, ибо я желаю, чтобы конунг Свейн узнал ее владельца. Мне кажется, лучше всего будет ее засолить, дабы она не испортилась. Благо, соли теперь у меня много. Ни один человек в моем роду не был крещен. Только среди рабов у нас есть христиане. Ты, очевидно, не знаешь, что Христос повелел, чтобы крестились все люди, даже смолонцы. Отец Виллибальд может пояснить тебе, поскольку знает Писание. Вот его слова, промолвил отец Виллибальд. Он сказал: «Идите в мир и проповедуйте всем Евангелие мое, и крестите всех». А еще он сказал в другой раз: «Тот, кто верует и крещен, спасет свою душу, но тот, кто не верует, будет гореть в гиене огненной». «Слыхал?» — сказал Орм. «Выбор за тобой». «У тебя много тяжких прегрешений», — промолвил отец Виллибальд, «и твой дух болен. Но так обстоят дела с большинством людей в этой стране. Если ты позволишь крестить себя, ты, по милости Божьей, будешь из тех, кто спасется, когда он появится на небесах, дабы судить род человеческий, что должно произойти очень скоро». «Кроме того, — сказал Орм, — как только ты окрестишься, ты заручишься поддержкой Бога. Я надеюсь, ты заметил, пытаясь убить меня, что его поддержка очень сильна. Я сам преуспеваю лишь с тех пор, как последовал за Христом. Все, что от тебя требуется, это отречься от старых богов и сказать: нет Бога, кроме Бога и Христа, пророка его». «Да не пророка его!» — гневно вскрикнул отец Виллибальд. «А сына его!» «Сына его!» — быстро поправился Орм. «Именно это я и хотел сказать. Мне хорошо известны эти слова, но сейчас мой язык оказал мне плохую услугу, ибо я долго придерживался лжеверы в те дни, когда служил Альманзору из Кордовы в Андалузии. Но это было давно. Прошло уже 4 года с тех пор, как меня крестил святой епископ в Англии, и с тех же пор Христос оказывает мне поддержку во всем. Он вручает мне в руки моих врагов. Так что не только ты не можешь причинить мне вреда, но даже конунг Свейн. У меня много и других преимуществ перед язычниками. Мне с рождения сопутствовала удача, но она стала еще больше, когда я обратился к Христу». «Нельзя отрицать, — сказал Остен, — что твоя удача больше, чем моя. Но она сделалась такой, как только я принял крещение. В прежние дни, когда я поклонялся старым богам, мне много раз изменяла удача, и я просидел 2 года рабом на галерах Альманзора, прикованный цепью. Правда, я добыл себе меч, который ты видишь. И это самое прекрасное оружие из всех, что когда-либо было выковано. Даже Стюрбьерн, который больше других понимал толк в мечах, сказал, взвесив его на руке в покоях конунга Харальда, что никогда не видел меча лучше. Но даже этот меч был скудным вознаграждением за все то, что я там претерпел. Затем я принял тамошнюю веру по повелению моего предводителя Альманзора и добыл себе золотое ожерелье, равного которому нет в мире. Но из-за этого ожерелья я чуть не лишился жизни в палатах конунга Харальда. И если бы не моя кольчуга и не этот маленький священник, который, как никто, сведущ в искусстве врачевания, я бы умер от ран. А затем, наконец, я принял крещение, заручился поддержкой Господа и сразу же добыл себе в жены дочь конунга Харальда, которая и есть самое лучшее, чем я обладаю. Теперь ты сам был свидетелем того, как Христос помог мне одолеть тебя и твоих людей, когда вы приехали убить меня. Если ты хорошенько подумаешь, ты поймешь, как человек разумный, что принимая крещение, ты ничего не теряешь, а только приобретаешь выгоду, даже если тебе не так уж важно сохранить свою голову на плечах. Это была самая длинная проповедь, которую кто-либо когда-либо слышал от Орма. И отец Виллибальд говорил ему позже, что он достойно справился с ней, учитывая его неопытность в этом деле. Остен долгое время сидел и размышлял, а затем сказал: «Если все, что ты говоришь, правда, я вынужден признать, что ты не только ничего не потерял, сделавшись христианином, но даже и приобрел. Ибо это немалый подвиг – добыть себе дочь конунга Харальда, не говоря уже о тех товарах, что ты захватил у меня. Но в Смоланде, где я живу, все христиане – рабы, и, быть может, прими я крещение, меня постигнет их участь, а не твоя. Но я желал бы знать одно – если я поступлю так, как ты говоришь, что ты собираешься со мной сделать? Я освобожу тебя и отпущу с миром. И твоих людей тоже». Остен подозрительно посмотрел на него, но затем кивнул. «Если ты готов дать перед нами клятву, — сказал он, — я поверю, что ты сдержишь слово. Хотя я и не понимаю, что тебе с того, крещен я или нет. А просто я хочу оказать услугу Господу и Сыну Его за все то, что они для меня сделали».